22 мая 1800 года. В своем ответе на мое последнее письмо вы упрекаете меня за малодушие по поводу мысли, высказанной мною насчет того, что я сделаю в случае неудачи на академическом экзамене. Вы говорите: «Разве вы приготовляетесь к поступлению в академию для Николая Аносова? Разве вы уважаете его настолько, что признаете его суд над собою?» Да, вы правы. Тысячу раз правы. Я чувствую себя малодушным, как только вопрос касается Николая Аносова. Ничто не смущает меня так, как слухи о том, что говорит этот человек обо мне, и у меня нет сил стать выше этих толков. Еще недавно я сделал одну из глупостей под влиянием раздражения, вызванного этими толками. Николай Аносов, как я говорил, везде и всюду распространяет про меня слухи, что я окончательно промотался, что мне грозит долговое отделение, что я прячусь от общества, боясь встречи с своими кредиторами. Я знаю, что эти слухи теперь нелепы, что я не прячусь от кредиторов, что Николай Аносов стал бы еще более чернить меня, если бы я продолжал прежнюю жизнь, и все-таки я не могу спокойно относиться к его выдумкам. Не могу спокойно выносить подозрительные и испытующие взгляды наших общих знакомых. На днях ко мне заехал Жорж Аносов и пригласил меня в Павловск, где в тот вечер был назначен концерт с лотереей в пользу населения одной из северо-восточных губерний, страдающего, как выражается старик Аносов, от временных продовольственных нужд или просто от голода. Я знал, что в числе распорядителей этим вечером были ваша сестра и ее муж, предупредительно принявшие на себя эти хлопоты вследствие того, что продовольственными нуждами, пострадавшей от неурожая губернии, сильно заинтересована одна из очень и очень высокопоставленных личностей, устроившая этот вечер. Я обрадовался случаю, чтобы показать, что я ни от кого не прячусь, и поехал в Павловск. Я захватил с собою до 500 рублей денег. Для чего, я сам не знаю. Но мне не хотелось ехать туда без денег. Точно я предполагал, что Николай Аносов будет осматривать не только меня, но и мой бумажник. Мое появление произвело известный эффект. «Как, и вы решились выйти из своего затворничества?» — спросила меня своим холодным тоном ваша сестра, увидав меня в зале, где она продавала в одном из киосков билеты «Аллегри». «Уж если даже вы решились встать во главе благотворительного дела, то значит, оно стоит сочувствия», — ответил я. В эту минуту подошел к киоску Николай Аносов. Он не без удивления взглянул на меня и сухо поздоровался со мною. «Что же, вам нужны билеты?» — спросила Мария Николаевна. «Пожалуй. Позвольте несколько», — ответил я, рассеянно глядя на двигающиеся по зале толпу великосветских барынь и мужчин. «Сколько?» — спросила она. Я положил 25 рублей. «На все?» — послышался вопрос. «О, все равно», — ответил я. Николай Аносов в эту минуту разговаривал со стариком-сенатором Тюменьковым. Вы, конечно, помните Тюменькова, этого старичка с седенькими и реденькими волосами, слезящимися красными глазами, шамкающими губами, в затрапезном сюртуке и вечно закапанном чем-то галстуке, прикрывающем неопрятную грудь сорочки. Тюменьков, этот Плюшкин большого света, серьезнейшим тоном доказывал, что он никогда не выигрывает и потому никогда, никогда не берет билетов на лотерею. «Это ведь одно увлечение», — пояснил немного шамкая старик, — «азартная игра. Вот я уверен, что они», — он указал на меня, — «не выиграют ничего, а ведь взяли 50 билетов». «Извините, не имею удовольствия вас знать лично», — обратился он ко мне. Я назвал свою фамилию. «Я вот хотел бы полюбопытствовать, выиграли ли вы что-нибудь?» — спросил он, моргая выцветшими и слезящимися глазками. «Право не знаю», — ответил я. «Мне было бы скучно развертывать все эти билеты». «Да, но ведь вы на 25 рублей взяли», — воскликнул старичок. «Это не шутка. Как же так не развертывать? Все же надо полюбопытствовать. Может быть, на счастье...» «Ведь это на голодающих», — заметил я с улыбкой. «Так вы жертвуете просто деньги?» — спросила Мария Николаевна. Я вас ловлю на слове и возьму билеты обратно». «О, можете вполне распоряжаться ими», — улыбнулся я. Николай Аносов сделал презрительную мину. Старичок покачал с соболезнованием головой и тяжело вздохнул. В это время к нам подошла устроительница вечера, и мы все почтительно раскланялись с ней. Она передала Марье Николаевне лист бумаги, на котором значились имена жертвователей и цифры пожертвованных денег. «Наш вечер не особенно удачен», — заметила устроительница. «Погода помешала», — почтительно заметил Николай Аносов. «Предложите кому-нибудь еще этот подписной лист», — заметила она Марье Николаевне. «Вы, месье Муратов, еще не подписывали?» — спросила меня Марья Николаевна. «Нет», — ответил я. Она молча подвинула мне лист бумаги и подала карандаш. Я записал свою фамилию и выставил цифру в 400 рублей. Николай Аносов и Марья Николаевна многозначительно переглянулись между собою. «Мерси», — благосклонно кивнула мне головой устроительница вечера. «Это первый крупный взнос в сегодняшний вечер, и он, конечно, заставит и других жертвовать больше. Начало всего важнее». Она удостоила меня несколькими любезными фразами, пригласила к себе на чай после окончания вечера и, милостиво ответив на наши поклоны, пошла к другому киоску. Мне было неизъяснимо весело смотреть на злобное выражение лица Николая Аносова, на растерянное выражение лица Марьи Николаевны, которые никак не ожидали, что им придется просидеть несколько минут за чаем в том салоне, куда я и сам никак не думал попасть в этот вечер. Только по возвращении домой я понял, что я опять поступил безрассудно, что я увлекся желанием показать Николаю Аносову, что я еще не дошел до нищеты, что ради этого желания я бросил на ветер чужие деньги, так как эти деньги были ваши деньги, деньги, оставшиеся у меня за уплату долгов. Да, это был малодушный поступок, но, признаюсь вам откровенно, я, кажется, долго еще не буду застрахован от таких поступков, покуда я буду видеть презрительные взгляды Николая Аносова, покуда до меня будут долетать слухи о его толках обо мне, покуда я не завоюю себе такого положения, когда невольно смолкнет этот ненавистный для меня человек. Теперь же мне хочется только бежать куда-нибудь подальше от него, от его знакомых, и я радостно мечтаю об отпуске, который получу на днях для приготовления к академическим экзаменам.